безработицу среди исконных жителей данной страны, то что же можно сказать о беспаспортных и бесправных иностранцах-иммигрантах, бывших для этих жителей конкурентами в бешеной борьбе за существование? Ведь эта борьба является одной из самых характерных черт жизни любой страны капиталистического лагеря. В деклассированной и полунищенской массе основного населения русского Парижа были различные градации и ступени бедности, и существовало дальнейшее ее расслоение по признаку того или иного материального уровня жизни, начиная от некоторой ограниченности в денежных ресурсах и кончая полной нищетой. Пройдемте со мной, читатель, по одному из бесчисленных парижских базаров, устраиваемых в определенные дни недели в нескольких местах любого из 20 парижских округов и любого парижского пригорода, и понаблюдаем со стороны за вкрапленными в парижскую базарную толпу жителями русского Парижа. Вы сразу отличите их по внешнему облику и одежде от коренных парижан французского происхождения. На голове у них старая засаленная шляпа, на плечах ветхое, обтрепанное, выцветшее пальто, явно не по росту, купленное на толкучке или переделанное из английской солдатской шинели. На ногах стоптанная месяцами нечищенная обувь. Воротничок рубашки смятый и грязный. Галстук сдвинут в сторону. Брюки годами не видели утюга. На лице помятым и небритым, со следами преждевременного увядания, выражение запуганности, а во всей фигуре приниженность бывшего человека, чувствующего свою никчемность и сознающего, что он лишний среди окружающих его людей. 7 часов утра. Базар открыт. Он располагается на одной из улиц, имеющих широкие тротуары. Накануне вечером специальные бригады городского муниципалитета привезли сюда на грузовиках железные шесты, столы, деревянные брусья и брезент. Они расставили столы вдоль тротуара, укрепили шесты в специальных имеющихся в тротуаре отверстиях, скрепили их сверху брусьями и натянули на этот каркас брезент. Базар завален всевозможной снедью: мясом, рыбой, овощами, фруктами, маслом, сыром, колбасой и специфическими особенностями французского стола: битыми голубями, препарированными лягушками, креветками. В воздухе стоит шум и гам. Борьба за существование царит и здесь. Торговки зазывают покупателей язычными голосами, расхваливают свой товар, кричат до хрипоты. Не будешь зазывать и кричать, ничего не продашь. Съестного на базаре больше, чем его клиенты могут закупить и съесть. Парижские домохозяйки деловито обходят базарные стенды, осведомляются о ценах, тычут пальцами в коробки сыра камамбера, пробуя степень его готовности, щупают, нюхают, переходят от стола к столу и, обойдя 3 или 4 десятка торговок, выбирают, наконец, ту торговку и тот товар, на котором можно сэкономить несколько сантимов, с тем, чтобы присоединить их к тем, которые лежат на их или их мужей текущем счету в Лионском кредите или Société Générale. Фигур из населения русского Парижа пока не видно. Но вот стрелка часов приближается к 11. Торговки кричат еще громче, цены постепенно ползут вниз. Непроданного товара еще много. Лучше поступиться частью прибыли, чем остаться совсем без прибыли с непроданным скоропортящимся товаром на руках. Толпа покупателей, коренных парижан и парижанок, постепенно редеет. Нужно спешить домой и готовить завтрак, потому что при всех обстоятельствах каждый уважающий себя француз или француженка садится за стол ровно в 1:30, ни на минуту позже. В редеющей толпе можно разглядеть пока еще одинокие фигуры обитателей русского Парижа. Это люди, как-то зацепившиеся за окружающую жизнь и что-то зарабатывающие. Они, правда, не каждый день могут позволить себе роскошь есть мясо, рыбу, колбасу и сливочное масло. Но картофель, капуста, коренья вполне им по карману, и унести кое-что с базара они все же могут. Постепенно число их в базарной толпе растет. Еще громче орут торговки, еще ниже падают цены. Бьет 12 часов. Через полчаса базар закроется. Уходить с него с непроданным товаром торговки не любят. Остатки разбазариваются по дешевке. Торговки раскладывают их маленькими кучками. Цена каждой кучки — 1 франк. 2 или 3 часа тому назад та же самая снедь в том же количестве стоила 2 или 3 франка. Торговки орут неистовыми голосами на весь базар, заглушая рев автомобильных сирен, грохот грузовиков, свистки полицейских, ажанов, говор уличной толпы. 1 франк кучка, всего 1 франчок. Подходите, господа, подходите. 1 единственный франк, ведь это же даром, господа, пользуйтесь случаем. Давайте же, господа, давайте. Теперь базарная толпа состоит почти исключительно из обитателей русского Парижа. Они годами ходят сюда только в этот час, так как другого способа приобретения хлеба насущного, кроме кучки всего за 1 франк, у них нет. Но и эта категория посетителей базара еще не последняя. Половина первого. Торговки убирают в корзины непроданную снедь, снимают белые передники, моют у колонок руки. Базар закрывается. Через полчаса приедут уборочные бригады, снимут брезент, брусья и шесты и будут поливать тротуары из резиновой кишки. Тротуар покрыт отбросами торговли. Сюда и устремляется последняя полностью обездоленная категория обитателей русского Парижа. Это многочисленные русские безработные, которых, как и других иностранцев рабочих, французский капитал позвал тогда, когда они ему были нужны, которых он выставил на улицу тотчас после того, как нужда в них миновала. Они бросаются гурьбой на эти отбросы, вырывают друг у друга рыбьи головы и хвостики, гнилую картошку и капусту, корешки моркови и петрушки, случайно оброненные покупателями разбитые яйца. Они наполняют ими карманы пальто и пиджаков и пришедшие в полную ветхость клеенчатые сумки. Рыбий хвостик можно очистить от грязи и сварить, полугнилое яблоко обрезать, капустные листья обмыть и попарить, из разбитых яиц, смешанных с уличной пылью, приготовить некоторое подобие яичницы. Ведь голь на выдумке хитра, а без этих выдумок останешься совсем без обеда. Кто они? Эти люди из самой последней категории стана погибающих. Все те же бывшие поручики, капитаны, полковники и генералы, недоучившиеся студенты, потерявшие ангажемент певцы и актеры, бывшие юристы, бывшие экономисты, бывшие агрономы. Бывшие. Я уже неоднократно говорил о них на страницах настоящих воспоминаний. Их было на базарах немного меньше в годы так называемых экономических подъемов и значительно больше в годы спада, но существовали они всегда. Но и находясь на самой последней ступени многоступенчатой лестницы капиталистического общества, они продолжали считать себя тем, чем они были до революции и до перехода ими границы своего отечества, и крепко верили, что в так называемой «будущей России» они будут вознаграждены сторицей за перенесенные ими на чужбине страдания. А пока, подбирая базарные отбросы и готовя из них обед на спиртовке в нетопленной каморке на чердаке многоэтажного дома, эти люди организовали сотни самых разнообразных обществ, союзов и объединений, создавая себе иллюзию какой-то общественной работы. Нет никакой возможности перечислить все существовавшие в эмиграции бытовые сообщества, содружества, союзы и объединения. В одной Франции их было почти 300. Большинство из них имело не более нескольких десятков членов. Многие эмигранты состояли одновременно в 10-15 союзах. Устав их был почти всегда один и тот же. Взаимная моральная и материальная поддержка. Создавались они по самым разнообразным признакам. Были объединения территориальное, Московское землячество, Воронежское, Бессарабское, Общество северян, Союз сибиряков и тому подобное. В других фундаментом была общность окончания одной и той же школы, высшей или средней, Союз бывших воспитанников Псковского кадетского корпуса. Общество бывших воспитанников Московского университета, Союз институток смолянок и так далее. В-третьих, более многочисленных, объединяющим принципом была общность профессии, союзы инженеров, врачей, сестер милосердия, шоферов и так далее.